Битва состояла из серии мгновений. Самый первый шаг сделал голос Хио. «Сандерфеллоу!» Практически одновременно с развертыванием концептуального пространства за Хио и Харакавой возник механический дракон. Он только появился, так что еще не соединился с Веспер-пушкой. Она хранилась как один из его каркасов, поэтому перед соединением необходимо подняться на определенную высоту. Они не призывали Сандера Фэллоу раньше времени, потому что он использовал силу даже в режиме ожидания. Чтобы понизить мощность реактора, ему требовалось вернуться в концептуальное пространство и отдохнуть. Его призыв мгновенен, так что это не особо затрудняло. Даже наоборот, помогало, потому что позволяло им до определенной степени накопить его мощь. «Давайте победим!» Желание победы Хио – естественная мысль обладательницы формы механического дракона. Она знала, что считалась величайшей силой отряда Левиафана и представителей Лоу-Гира. И в следующий миг как Сандер Фэллоу, так и Тацуми сделали свой ход. Дракон мгновенно посадил Хио и Харакаву в кабину, тогда как девушка вытащила из-за спины длинный облаченный меч японского стиля. Сев на борт Сандера Фэллоу с Хио, Харакава кое о чем подумал. Где Тифон? В этом концептуальном пространстве содержались концепты пятого и третьего гиров. Бог войны под названием Тифон не имел собственной воли, но дистанционное управление Тацуми сработает лучше, чем в естественной среде Лоу-Гира. Однако ответ прибыл из неожиданного места. Рук Тацуми. Пока правая сжимала рукоять меча, левая держала чашку диковинного саке плачущей сакуры. А значит, она сейчас не управляет Тифоном. «Где же она его прячет?» Харакава и Сандер Фэллоу непрерывно сканировали левую руку Тацуми. Отпусти она чашку, он хотел об этом знать. И в следующее мгновение Хио поглотил механический дракон. И Харакава приказал ему отступить. Однако он не отпрыгнул. «Стреляй из главной пушки! Используй отдачу, чтобы увеличить между нами расстояние!» Основная пушка зарядилась только наполовину, но для человеческой цели предостаточно. И затем она выпалила эту предостаточную мощь. Из пасти Сандера Фэллоу выстрелил луч света, и его гигантскую фигуру отнесло назад. «Попади!» Слова описывали его желание. Свет полетел по прямой и действительно ударил личность, стоящую на развязке. Но в то же время он не попал в нее напрямую, а вместо того... воплоченный меч в ее руке. «Харакава! Этот меч использовал папа Хибы в нашем сне!» Хио и Харакава остановили Сандера Фэллоу перед зданием напротив развязки и оценили положение. Клинок Тацуми оставил дугообразный серебряный след. Он полностью поглотил свет основной пушки Сандера Фэллоу. Все произошло за мгновение. Не было ни звука, ни ветра. Даже свет и мощь растворились, оставив после себя только палящее послесвечение. Тацуми стояла с опущенным мечом в правой руке и чашкой саке в левой. И по прошествии мига Хио тихо произнесла. «Если подумать, ее каштаны...» «Ага», — подтвердил Харакава. Он посмотрел перед собой и увидел, что на основной консоли кабины стоит красный пакет, который они даже не взяли. Тацуми, должно быть, закинула их, когда они садились в дракона. Во время следующего мига она махнула правой рукой. Это развернуло ее запястье и дернуло вверх. Длинный облаченный меч нарисовал дугу, словно махнувшая коса. Оно грядет. Хио и Харакава знали, что меч отца Хибы мог высвободить достаточно силы, чтобы с легкостью рассечь здание. И здесь они осознали, как это работало. «Тот меч поглощает любую силу, которая в него попадает, и затем выпускает!» Не тратя время на согласие с выводом Хио, Харакава принял быстрое решение отлетать. Чтобы избежать давления, исходящего от поднятой правой руки Тацуми, парень двинулся диагонально налево. Он использовал компенсаторы дракона для быстрого подъема. Тифон сейчас не нападает, потому что рука Тацуми с кольцами управления по-прежнему держала чашку, а значит, их враг лишен воздушной способности. «Сандер Фэллоу, готовь Веспер-пушку!» После отлета вверх под ними появилось пространство для пушки из концептуального ядра. Это оружие хранилось в концептуальном пространстве Сандера Фэллоу как один из его каркасов. Для победы им оставалось лишь продолжить подъем и затем выстрелить в ответ. Меч, может, и станет преградой, но ударной волны и жара, созданного вокруг широкого луча, будет достаточно. И только в следующий миг настиг паре с Тацуми. Она трансформировала основную пушку Сандера Фэллоу в давление и выстрелила из меча. Первый раз Харакава и Хио увидели свет их основной пушки в лоб. Однако они уже просчитали его траекторию. Сандер Фэллоу подлетел влево, чтобы избежать диагонального пореза. Но в следующий миг механического дракона поразила неожиданная атака. И вовсе не от меча Тацуми, а с совсем неожиданной стороны. «Харакава, прямо над нами!» Хио выдала предупреждение как раз перед тем, как оно врезалось в верхнюю обшивку Сандера Фэллоу. Казалось, всю машину ударили сверху, и Харакава подскочил в кабине. Его грудь стукнулась о консоль, и парень услышал треск нескольких костей. «Что так сильно ударило Сандера Фэллоу, чтобы пробить его инерционную защиту?» Он прочел аварийный сигнал, загоревшийся на консоли Сандера Фэллоу. Верхняя броня и суставы получили значительный урон. И его вызвал... Харакава взглянул вверх, чтобы проверить. Он посмотрел через ветровое стекло и увидел, что упало поверх дракона. «Харакава, это Тифон!» Парень и сам увидел. Сверху механического дракона стоял Тифон с прикрепленным к нему синими цепями Кировносом. «Она не управляла Тифоном! Он просто падал с запредельной высоты! Она предугадала, что мы сделаем, поэтому не нуждалась в контроле!» Харакави сперло дыхание, и затем он увидел движение Тифона. Со вспыхнувшим светом в глазах гигант встал, несмотря на то, что падение уничтожило почти всю его броню. В то же время разум парня наполнил голос Сандера Фэллоу. «Харакава, Тацуми допила саке и выбросила стаканчик в мусорку! У нее есть на это время!» Переполненный яростью, Харакава резко двинул Сандера Фэллоу вправо. Он пытался сбросить с них Тифона, но бог войны сам полетел вперед. Он расправил крылья и двинулся к перекрестку. Харакава посмотрел туда и увидел Тацуми с поднятой пустой левой рукой. «Что ж, пора уже заканчивать». Вслед ее голосу и улыбке Сандер Фэллоу призвал свое оружие. Открылся межпространственный ангар, и механический дракон взял свою пушку концептуального ядра –